Люди входили, здоровались. Встречал их хозяином высокий человек, бородатый, добродушный, лысый. Люди науки, медицины в частности, в огромном большинстве случаев почему-то очень некрасивы. Или у них недоросли скулы, или гипертрофировались скулы так, что скулы расставлены шире ушей. Глаза у них почти всегда под очками, или сели на висках, или залезли в самые углы глазниц. Судьба одних лишила благословения волосами, и реденькая бороденка растет у них на шее. У других же волос прет не только на скулах и подбородке, но и на носу, и на ушах. И, быть может, это обстоятельство создало в среде ученых обычаи чудачества, когда каждый ученый обязательно чудак, причем чудачество его увеличивает его ученость. Впрочем, сейчас в этой приемной чудачеств должно быть не было. Тот, который встречал хозяином, хирург, профессор, заросший волосами так, что волосы росли на носу, чудачествовал только обильным этим бурным волосом, на котором сидели маленькие очки, и чудачеством блистала его лысина. К нему навстречу прошел профессор Лазовский. Человек лет 35, бритый, в сюртуке, в пенсне, с прямой перекладиной, с глазами, влезшими в углы глазниц. Да, знаете ли, бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучной печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел, опять поправил очки, недоуменно передал лист третьему. Бритый человек торжественно: «Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете?» Первый, второй, третий. Отрывки разговоров. Негромко, поспешно. «При чем тут консилиум? Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета. Командарм Гаврилов. Ну, знаете, это тот, который... Да-да, знаете ли, ну, революция, командир армии, формула... Пожалуйте, консилиум, да, консилиум. Вы его видели, господа, товарища Гаврилова? Что за человек? Да-да, знаете ли, батенька, да. Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата. Один другого взял под руку, чтобы пройтись. Тогда громко, медленно, покойно, один, другой, третий. «Доклад профессора Оппеля о внутренней секреции на съезде хирургов. Я оппонировал. 12-перстная кишка. Сегодня в доме ученых. Спасибо, спасибо, жена здорова. Немного старший, калитом. А как Екатерина Павловна? Павел Иванович, ваша статья в общественном враче...» Тогда в дверях громыхнули винтовки красноармейцев. Топнули каблуки. Красноармейцы умерли в неподвижности. В дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами Красного Знамени на груди, гибкий, как хлыст. Стал во фронт перед дверью и быстро вошел в приемную командарм. Откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, сказал: «Здравствуйте, товарищи. Прикажете раздеваться?» Тогда профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенсне, попросили сесть больного.